Он был среди первых по математике, получал призы по истории. Он писал стихи, и их печатали в школьном журнале. Он блистал. И хотя вовсе не был хвастлив, я, когда бывал с ним, все острее ощущал себя провинциалом и варваром. Я чувствовал, что пропасть между нами ширится, и из этой пропасти, в которой я все пристальнее всматривался, на меня глядело отчаяние. Было ясно, что моему кузену написан на роду успех, а мне — поражение. Интересно, насколько все это понимал мой отец? Перечитал эти страницы и опять чувствую, что создаю неверное впечатление. Автобиография. Какой же это, оказывается, трудный жанр? Обида. Неистовое честолюбие, которое Джеймс, совершенно, я уверен, бессознательно, пробудил во мне. Все это росло постепенно и бушевало с перерывами. В раннем детстве, да и позднее, мы с Джеймсом играли как самые обыкновенные мальчишки. У меня было мало товарищей. Мать не любила, чтобы у нас бывали другие дети. Я не жаловался. Я сам не очень-то любил других детей. А Джеймс, если у него и были товарищи, не знакомил их со мной. И мы играли вдвоем. Но при этом далеко не всегда так болезненно следили друг за другом, как можно заключить из рассказанного выше. Но и в обычных играх превосходство Джеймса обнаруживалось без всяких усилий с его стороны. Он больше моего знал о цветах и птицах, ловко лазил на деревья. Совсем маленьким он, помню, всерьез собирался научиться летать. Он прекрасно ориентировался без дорог. Каким-то шестым чувством обнаруживал нужные места и вещи. Всегда первым находил закатившийся мяч. А однажды мгновенно отыскал мой старый игрушечный самолетик. Стоило мне сказать, что я потерял его. Пока я огорчал своих родителей, изучая театральное искусство в Лондоне, Джеймс был примерным студентом в Оксфорде, где занимался в основном историей. В эту пору мы совсем разошлись. Я не жаждал узнавать о новых и новых его триумфах. Отказывался интересоваться его планами. Каковы бы ни были эти планы, они не осуществились, потому что началась война. Он вступил в полк каких-то там стрелков, позже их прозвали «зеленые куртки», и с тех пор на всю жизнь стал военным, хотя в то время едва ли это предвидел. Сейчас мне думать о нем трудно. Иначе как о военном. Войну он провел весьма интересно, пока я разъезжал в автобусах с шекспировскими спектаклями для шахтеров. В какой-то момент я узнал, что он в Индии, в Дехраудуне. У меня были свои проблемы. Главным образом, первая любовь и ее последствия, а затем первые стычки в долгой войне с Клемент. О приключениях Джеймса я узнал в общих чертах позднее. Он совершил несколько восхождений в горы. Заинтересовался Тибетом. Изучил тибетский язык и периодически исчезал верхом за линией границы. Вот когда ему, наверное, пригодилась домашняя выучка. Затем его послали с какой-то миссией или миссиями какому-то тибетскому правителю, что-то связанное с германскими военнопленными. Время препровождения это было захватывающее, но в боях он, сколько я знаю, не участвовал. Я все опасался, что он вот-вот получит крест Виктории. Но что он храбрый человек в том смысле, в каком про меня этого не скажешь. В этом я никогда не сомневался. Мои родители очень удивились, узнав после войны, что Джеймс решил стать кадровым военным. Они говорили, что дядя Авель разочарован этим решением. Дядя Авель мысленно видел Джеймса премьер-министром. Это было уже после смерти тети Эстеллы. А я вроде бы даже приободрился. Мне показалось, что Джеймс сделал неправильный ход. Я тогда начинал утверждаться в театре. Моя воля к власти уже приносила кое-какие плоды, и Клемент была в моей жизни как нескончаемый карнавал. Так значит, кузен Джеймс будет военным. Дядя Авель говорил, что это временно, что Джеймсу просто хочется иметь побольше свободного времени и писать стихи. Моя мать говорила, что дядя Авель высосал это из пальца. Никто из нас как будто бы и не вспомнил, что армия тоже, и притом